Глава 11. 257-й день после вспышки. Судя по всему, где-то на территории каннибалов. «А почему про дождь, говорят, льют как из ведра?» — задумчиво произнес Финн, когда мы взбирались на склон в полной темноте. Ливень не стихал с тех пор, как 3 дня назад мы убежали из домика. Тяжелые капли барабанили по нашим головам с силой отбойного молотка. Я выросла в Луизиане и не раз видела грозы, но никогда не сталкивалась с подобным. И почему мне так хотелось, чтобы дождь начался? Финн потер лицо грязной рукой. Кстати, встреча с каннибалами-шизиками в компании арканов-шизиков попахивает полным провалом. Он театрально вознес кулак к небу. Да здравствует спокойная старость. «Арканы-каннибалы», — вклинился Мэтью. «Да-да». Спасибо за напоминание, что некоторые могут быть и теми, и другими. Хотя уже давно стемнело, мы продолжали взбираться по склону, зарываясь в грязь и пепел, который я ненавидела. Вода хлестала по нашим лодыжкам, угрожая сбить нас с ног в любую минуту. Повсюду нам встречались деревья, поваленные бурными потоками. Но теперь Джек помогал мне преодолеть все это. Мы шли вперед, опасаясь столкнуться с каннибалами, даже бэгмены. Нас так не пугали. Недаром Мэтью говорил, «Ты никогда не знала ужаса, с которым столкнешься, когда пойдет дождь. Нас преследовали люди, которые хотели полакомиться нами. Вряд ли бывает что-то ужаснее. Звезды скрылись за тучами, а солнце давно село, поэтому мы не могли определить наше местоположение и просто продолжали идти на юг. Ну, вернее, надеялись, что на юг. После того, как стихла сирена, мы собрались у амбара». Несмотря на панику, трое арканов заметили, что Джек крепко держит меня за руку. Гордо выпятив грудь, он объявил. «Эви теперь со мной». Мэтью покачал головой. «Не аркан». Финн улыбнулся. Сирена выглядела подавленной, но не сказала ни слова и, казалось, стоически приняла это. И вот когда мы столкнулись с очередным стремительным потоком, Джек выкрикнул «Иди сюда». Он подхватил меня на руки, прижал к своей груди и стал пробираться сквозь поднявшуюся до колен воду. Я задрожала. Хотелось поскорее оказаться в теплом и сухом месте. «Мы справимся, Эви. Только подумай, если мы продолжим в таком темпе, то очень скоро доберемся до твоей бабушки». После того, как мы уладили наше разногласие, поведение Джексона изменилось. Он стал более ожесточенным, более решительным, словно у него появился стимул бороться. Все это время мы украдкой целовались и поддерживали друг друга. В первый день он торжественно произнес: «Когда покончим с этой игрой, я восстановлю для тебя Хейвен, Мабель. Вот увидишь». А в другой раз признался: «Наш первый поцелуй случился не у бассейна, а когда я нашел тебя после вспышки. Ты лежала в постели без сознания, я никогда не видел никого безмятежнее тебя и украл сладкий поцелуй. Даже тогда я пришел за тобой». Прошлой ночью мы провели несколько часов в кабине старого лесовоза. Нас охраняла Селена, и Джек, наконец, расслабился и обнял меня. Погружаясь в сон, он прижался губами к моим волосам и вдохнул их аромат. «Жимолость. Если я умру сейчас, то умру счастливым», — пробормотал он на французском. И всякий раз, когда я паниковала больше обычного, он поддразнивал меня. Вчера он долго шел позади. «Я не шутил, когда говорил, что ты не совсем человек». Только я собиралась возмутиться, как он продолжил. «Эви, твоя задница нечеловечески прекрасна». Когда Джексон преодолел поток, он поставил меня на ноги, но не выпустил из объятий, а положил подбородок на мою голову. «Как только мы найдем надежное укрытие, то продолжим с того, на чем остановились», — проговорил он хриплым голосом, и я почувствовала, как мурашки побежали по коже. Даже посреди тяжелых, пугающих испытаний я представляла себе, что могло случиться, не будь домик ловушкой. Готова поспорить, вскоре я распрощаюсь с девственностью. «Джек, я не знаю, надолго ли меня хватит. Нам надо преодолеть всего пару подъемов, а затем мы остановимся на час или два». «Хорошо». И мы двинулись дальше. Призывные крики арканов сливались в гул, но парочку из них даже в присутствии Джека я слышал очень хорошо. «Красные зубы и когти. А теперь мы перейдем к кровавым делам». Мы привыкли к призывному крику фауны, но я не знала, кому принадлежал второй. Селена тоже. Голос был мужским. Где-то в этих богом забытых горах притаился парень, который, возможно, жаждал нашей смерти. Мог ли это быть верховный жрец? Я задала этот вопрос Мэтью, но он ответил: «Вода». А еще я слышала смерть. И ощущала его присутствие, когда он говорил только со мной. Однажды он даже упомянул Джека. «Смертный никогда тебя не поймет, потому что ты скоро умрешь». «Заткнись, меня тошнит от тебя». В ответ он просто рассмеялся. Раз Мэтью показывал мне сны о смерти, чтобы я узнала побольше о нем и об игре, я старалась запомнить каждую деталь. Я вспомнила битву, проходившую недалеко от каньона. Я видела, как фауна контролировала львов. Но кого из нас она поддерживала? Радовала ли моя смерть карту суд, который кружил над нами? Или он выбирал время для атаки смерти? Я закашлялась. Дышать становилось все тяжелее, а тут еще и вода попала в горло. «Нам нужен перерыв», — стараясь перекричать ливень, объявил Джек. Хоть я и боялась каннибалов, но понимала, лучше остановиться, чем продолжать путь. При такой погоде мне не выпустить ядовитые споры. Защитить нас сможет только торнадо из шипов, если смогу его создать. Мы должны передохнуть. Я ждала, когда ты скажешь это. Хреново из тебя путешественник, огрызнулась Селена. Вдруг Финн, Селена, Мэтт и я притихли, застыли на месте. Призывный крик аркана зазвучал громче. Я прижал руки к ушам, будто это могло помочь, а потом раздался рев. «Красные зубы и когти!» Джек вскинул арбалет и рывком спрятал меня за спину. «Что происходит?» Он глядел по сторонам. Я схватила Мэтью и подтащила ближе к себе. «Фаун, она приближается!» «Станет ли она сражаться с нами? Скорее всего, она одна. Тогда зачем ей приближаться к альянсу из четырех арканов?» Только Селена встала сбоку от меня и достала лук, как перед нами появилась симпатичная девушка. Она словно материализовалась из дождя. Судя по карим глазам с приподнятыми уголками, ее предками были азиаты и европейцы. На ней был надет камуфляжный костюм, а из-под мешковатой фуражки выглядывали черные волосы. На бледном лице сияла россыпь веснушек. На вид ей было 14 или 15 лет. Я не заметила у девушки никакого оружия, зато на ее плече сидел крупный ястреб, а позади, обнажив клыки, возвышались три огромных черных волка. В фильмах они всегда выглядели очень эффектно. Эти же показались мне невероятно уродливыми. Шерсть местами была выдрана, а тело покрывали шрамы, морды украшали многочисленные рубцы. У одного волка отсутствовал глаз, другой хромал. «Что тебе нужно?» — целясь в нее, спросил Джек. На мгновение я увидела уже знакомую картинку — девушку, которая держала пасть льва. Финн уставился на нее, приоткрыв рот. Вокруг него заколыхались все созданные недавно иллюзии, будто они непроизвольно среагировали на появление девушки. Он дважды исчез, а потом пробормотал: «На наших картах есть знак бесконечности». Она нахмурилась и обратилась к нам. «Я Ларк, и мы в опасности».